Ребята, всем привет, и в этом выпуске мне бы хотелось бы потерять машину, а вернее я сделаю так, что якобы у меня угнали машину. В общем, интересно, найдут ее или нет, давайте подадим объявление и посмотрим. Кстати, ссылка на мой инстаграм и группу ВКонтакте будет в описании. В инстаграм присылайте объявления кидал, новые схемы кидал, а мы все это публикуем на канале и со временем будем плавно публиковать. Так что всем приятного просмотра и погнали смотреть видео. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, по поводу машины. По поводу аудюхи? Да. Есть информация у вас? Да, у вас есть другой номер телефона, кроме этого. Кроме этого нету. Может, у вас есть кто-то с телефоном? Повторите, пожалуйста. Возле вас есть кто-то с телефоном? Возле меня кто-то с телефоном? Тут человек общается по телефону, я думаю, что нету. Я сейчас в такси еду, я же не буду как бы таксиста номер брать. Можете чуть-чуть внятнее, пожалуйста, говорить? Вас очень плохо слышно. Я говорю, ручка и бумажка есть. Кто есть? Ручка, бумага, блядь. Да, ну, ручка, бумага и бумаги нету, но есть, я могу в заметке, если надо что-то записать, я запишу. Ну, я в такси еду, у меня нет возможности взять ручку и бумажку. Попросите, чтобы таксист где-то остановился, возле какого-то ларька или еще чего-то, где вы можете взять ручку и бумажку. Сейчас прошу. Идите со мной на связи, а таксиста нету в ручке. Сейчас узнаю. Извините, а можно где-то остановиться, там где на заправку, там одна вот эта, давайте мне ручку с листиком взять надо. Можно? Да, хорошо. Да, да, да, сейчас в заправке тормознем. Нету ручки. Нету. Нету у вас ручки, нет? Нет. Нету. Это плохо. Сейчас. Это плохо. Сейчас возьмем. Что? Сейчас возьмем. Можете? Да. Номер записать, да? Да, да, да, записывать. Записывайте. Сейчас вы отключите свой телефон, чтобы ваш телефон был выключен. Подъедете на заправку или куда, купите новый стартовый пакет МТС-овский, вставите в телефон и наберете вот этот номер, который записали. Вот этот номер, да? Но это... Смотрите, я не знаю, если тут не продают, это надо на следующую заправку ехать. Как у вас со временем, если минут через 15? Нормально будет? Нормально, только свой телефон вы отключите прямо сейчас. Прямо сейчас? Никуда с него не звоните, не отвечаете ни на какие звонки. Выключите телефон из сети. Прямо сейчас. Я жду звонок с другого номера или смс-ку напишите. Да, хорошо, хорошо, я возьму номер, тогда пополню его, ну или вам там скину смс, там перезвоните, если не сложно. Все. Да, да, да, прямо сейчас, да, хорошо, я выключу. Минут 15-20, у меня есть времени, я пока куплю симку новую? Да? А мне этого типа давно не было. Ну, он реально у меня был в каком-то выпуске. Короче, выключаем. Да, у меня тоже волосы какой-то знакомый. Это который там, иди, бич. Ну, короче, веселый тип. Все, ребят, едем дальше. Что, я, по идее, симку купил. Все купил, короче, надо ему набрать. Вот я, честно, я думал, найдут они машину или нет. Оказывается, они все находят. Надо подводную лодку будут потерять, надеюсь. Тихо, тихо. Да. Алло, алло. Алло. Это Сергей, мы с вами созванивались. Это новая карточка. Да-да-да, я вот купил, сразу набрал, пополнил. Где вы сейчас находитесь? Я сейчас возле Холодной горы, недалеко от Роста. Ясно. Вы в такси вышли? Нет-нет-нет, я еще в такси друга жду. Выйдите где-то в такси, чтобы мы могли спокойно с вами поговорить, чтобы никто не слышал. Да, в принципе, меня и так не слышно. Ну, такси слышит, наверное. Ну, я думаю, ему не до этого. У нас просто дождь херачит. Что? Дождь просто херачит. здесь выходные. Сейчас. Где-то под навес встать. Да куда под навес встать? На дороге стоим. Ну, вы хотите договориться по-нормальному? Да, но я все равно с таксистом буду сегодня весь день ездить, поэтому... Как... Почему с таксистом весь день? Ну, у вас есть информация, ну, я так понял, я все равно сегодня машину никак свою не заберу. Да, да, да, все есть. То есть... Да. Так, подождите, давайте я, наверное, уйду. Я же не просто... Да, да, да, да, да, да. Я, конечно, не сахарный, не растаю, но... Только вам надо чуть-чуть громче говорить, потому что тут машины везде ездят. Сколько денег вы готовы заплатить? За информацию? Ну, я, честно говоря, я... Когда подавал объявление, я рассчитывал, что люди сами будут мне называть цену. Поэтому как-то... Я не говорю за информацию, я говорю за товар. А, то есть, за саму машину? Да. А, даже так все? Все так. Ничего себе. Ну сколько вы хотите, давайте договариваться как-то. Я у вас спрашиваю, что вы готовы заплатить. Ну 10% от ее стоимости пойдет? Сколько? 10% от стоимости. Почему так мало? Ну... Вы можете ее за 10% взять? Нет, я их за 10% не возьму, ну понимаете, я же тоже как бы... Даже на гайке. Ну на гайке, понятное дело, да, она улетит. Ну давайте... Я ее дороже заберу. Давайте по цене гаек. Вы сколько за нее заплатили? Ну я за нее отдал, ну я ее сам пригонял, я за нее 1200 отдал. 1200? Ну да, она ж не растаможенная. Это я понимаю, но а заезд на год? Ну, заезд на год, да. Ну сколько стоит? Так у меня не украинский паспорт, я ж имею право ездить. Ну давайте в полцены, я не знаю. Ну блин, с деньгами, если честно, напряги. Давайте, смотрите, ни вам, ни мне 300 евро пойдет. Сколько? 300 евро. Блять, облил, сука. Алло. Да-да-да, то я стою тут, сука, все ездят, обливают. Слушайте сюда, 500 евро, и вы ее забираете. 500? Слушай, ну давайте скиньте хотя бы соточку, ну 400, давайте, ну реально, все мы люди, как бы, ну у каждого из нас бывают такие ситуации, ну не дай бог, конечно, чтобы они были у каждого из нас, но тем не менее, давайте как-то договоримся на 400, как бы. Сейчас 400 евро. Сейчас с собой нету, мне вот надо будет сейчас с таксистом поехать за деньгами. Куда? Домой. Дома есть? Да, дома есть, только в гривне, правда. Сейчас, по-моему, 33 был. 33, это сколько получается на гривны? Сейчас. Давайте посчитаем, действительно, чтобы я знал точно, сколько мне взять. Ну, давайте так, 15 тысяч гривен. 15, да? Да, к росту вы когда сможете подъехать с деньгами. Я, в принципе, сейчас возле него, но, опять-таки, мне надо будет домой поехать, это на Баварии. И, ну, с Баварии на рост, ну, часа пол. Значит так, никому ничего не рассказывать, это первое. Нет, ну, это я ясен хер, что никому ничего, как бы, я поэтому... Приезжаете сюда один с деньгами и заходите узнать для начала в рост. Через сколько вы будете? Часа пол от силы. Полчаса, ну, плюс-минус... Приезжаете вот с этим телефоном, тот телефон вы не включили. Не-не-не, тот я, как вы и просили, тот телефон у меня до сих пор выключен. Да, и вы его не включаете до того времени, пока мы не решим ваш вопрос. Да-да-да, это само собой, это не обсуждается, конечно. Только смотрите, меня подвезет, ну, наверное, этот же таксист, потому что, ну, мне надо будет за деньгами, потом обратно. Но на встречу я один зайду, как бы, и, ну, не волнуйтесь. Да, он вас подвезет и сам. Отъезжать. Ну да, я его отпущу, ну я так понял, я и уеду на колесах, да, сегодня? Да, да. Все, тогда отлично, тогда. Никому ничего не рассказывай. Я без там маски шоу и так далее, конечно. Все, хорошо. Давайте. Все, до свидания. Телефон тут я не включаю. Все, до свидания. Да, давайте. Сука, ох и тип, конечно, веселый. Так, ну что, ребят, я за деньгами домой. И за машиной, которую, кстати, я только утром и придумал. И номера выдумал, все выдумал. О, перезванивает. Алло. Алло. Да-да-да, но я на входе. А? Я на входе, стою, жду вас. Хорошо, жди, сейчас, сейчас перезвоним пару минут. Да-да-да, я в серой куртке. Блин, все. Господи. В серой курточке. Все. Будь, я перезвоню. Да-да-да, хорошо, жду. А что у него голос уже другой? Да, страшные вещи творятся. Алло. Да-да-да, ну что вы там где? Кто-то кому-то говорили об этом? Нет, ну, с таксистом ехал, мы с вами общались, но таксиста уже отпустил. Деньги дома брали, сколько? Да, дома в гривне. Сколько? 15. Так, какие купюры? Да там разные, там сотки, двухсотки, пятисотки. Значит так, делаете сейчас так, как я говорю. Так. И тогда забираете свою машину. А забираю откуда? Она рядом где-то или, ну? Да, да. Угу. Все, я понял. Ну подходите. Сейчас подходите к айбоксу. Ага, ну я на входе стою. Ну, к айбоксу подходите, я говорю, делайте так, как я вам говорю, и заберете свою машину. Мы проблем не хотим, хотим по-нормальному все решить. Да я же тоже хочу по-нормальному, я вот деньги взял, да, сейчас. Ну вот, все, значит, сейчас делаете так, как я вам скажу, и получите свою машину обратно, и чтобы об этом никто ничего не знал. Вы заявление писали? Нет, еще не успел, я только вот объявление подал, и все. Думал написать утром, но мне уже позвонили, нету смысла, в принципе, его писать. Тайна не растаможенная, как бы, я думаю, на такие заявления даже не рассматривают. Так, ну я на месте. Теперь так. Так. Айбокс операции какие? Да ну тут куча операций. Ну смотрите, читайте. Ну какую сумму пишет? Нет. Хорошо. Просто пишет вносите деньги. Ну да, загорелось вот этот приемник зеленым и просит деньги внести. Ага, хорошо. 5000 вложите. Пятисотки там какие есть у вас? Вот, так, да, пятисотками есть. Угу, так, тут мы договаривались, смотрите, тут максимально 14999 можно единоразово. Я понял. 5000. Угу. 5000. А вот скажите, я пополню отдали, а как мы будем делать? Я же сказал, сейчас заберете свою машину, мы взрослые люди. Не, я это понимаю, я просто вот и решил же узнать. Если мы договорились по-нормальному, значит мы по-нормальному... Ну, с ключами, то есть, ну, у вас как там, ну, ключи или там замок уже новый, ну, типа... Ну, ничего страшного. Я понял. Да, окей, сейчас тогда буду пополнять. Я думаю, вам главное забрать машину, а остальное все такое. Ну да. Ну она так, ну как бы да. Конечно, не предел мечтаний, но машина какая ну, есть, как все вы будет нормально, вы, ну, фух, волнуюсь, если честно, как-то чуть-чуть. А? Волнуюсь как-то чуть-чуть. Чего? Ну не знаю, как-то у меня впервые такое. Ну так не волнуйтесь, все же нормально, ну, я да. вам сказал. Нормальные взрослые люди по-нормальному договорились. Да, сейчас. Пополняю. Блять, да в пизду эту машину, короче, блять, катайтесь на ней. Впадлу как-то забирать уже. Ой. Да, до свидания. Все, там это, сборник там шансона в бардачке, если что, лежит, там слушайте на здоровье. Дебил ты. Нормально? А машины-то никакой нет на самом деле.